Так или иначе, мужчина справился с эмоциями и был готов дать Делинниз достойный ответ. Даже один наездник, гораздо больше, чем Таргариены имели на протяжении полутора столетий, возразил он боевой подруге. И, поверь, против войска, где летающих зверей нет, и одного дракона достаточно. Во время танца драконов принц Дейрон на одном небольшом звере громил вражеские войска, вернув своему брату целое королевство. И даже одного дракона хватило бы, чтоб разбить Баратиона на трезубца и покончить с его восстанием. Это козырь, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать, Эйлинор. И с ним в рукаве я ощущаю себя куда уверенней, когда начинаю прикидывать возможные планы нашего возвращения в Вестерос. Их драконы выросли уже настолько, что и дальше держать их во дворце было немыслимо. И до чего же вовремя были казнены агилисы. В их собственности была крупнейшая в Старом Валантисе гладиаторская арена, что прежде служила владыкам Валерии одним из многочисленных логов для их драконов. По приказу Таргариенов многочисленные команды строителей под присмотром лучших архитекторов принялись в самом скором темпе восстанавливать загон по сохранившимся у хранителя устоев описаниям и чертежам. И, совсем недавно, Эйксион, Рейлис и Санрис под чутким присмотром Дени перебрались в новый дом, где их передали заботам специально отобранных лично его сестрой людей. Эта стража состояла из молодых эйксов старой крови, преданных Таргариенам, обладающих валерийской кровью, которую драконы чуяли, и черных рыцарей, что наблюдали за валантийцами. Они стояли на своих постах со всем подобающим усердием, счастливые, что имеют возможность прикоснуться к ожившим легендам. Пусть от тех легенд порой и воняло. Да, Эйлинор слегка прикрыла глаза, очевидно, погрузившись в воспоминания, с этим тяжело спорить, устоять против них. Сброд старокровных разбежался за пару минут. Хорошо тренированные ратники могут постоять несколько минут дольше, рыцари, возможно, еще. Когда вокруг тебя горит сам воздух, долго не выстоишь. Тут, Эйлинор, даже не столько само пламя играет роль, продолжал делиться своими соображениями мужчина, сколько твоя полная беззащитность. Любого рыцаря, даже самого-самого лучшего, можно убить, и обычный ратник себе это вполне представляет. От королевского гвардейца до дотракийского канитраха, люди из плоти и крови смертны, и каждый может себе представить, что с ними нужно делать. А вот дракон, другое дело. Да, он нападает из-под облаков, он подвергает адским мучениям твоих друзей и соратников, он перемещается с невероятной скоростью. И, главное, ты своим жалким клинком, копьем, луком ничего ему не сделаешь. А ведь стоит воину для себя решить, что его враг непобедим, как весь боевой дух исходит к иным. Строй ломается, оружие бросается на землю, и еще недавно дисциплинированное и боеспособное воинство разбегается в разные стороны. Тем не менее, возразила Делинниз, подливая им вина, драконов убивали. Я, конечно, не леди Эйлин, но и я помню, что немало зверей твоих предков пало в боях. Обычно драконы гибли от других драконов. Люди убивали либо слабых, еще совсем молодых драконов, либо несчастных, что уже получили бесчетное множество ран. Есть опасности для всадника, признал Таргариен, но ее вполне возможно минимизировать. Что ж, надо признать, это сейчас он рассуждал так спокойно. Когда Дени призналась, что она вылетела на бой без седла, без самой легкой кольчужки, стоит ли говорить, что уже на следующее утро лучшие ремесленники Валантиса засели за покрывшиеся пылью рисунки и схемы, показывающие драконью упряжь во всей ее красе. Дени возмущалась, но он настоял на своем. Да, из-за быстрого роста драконов придется частенько менять седла. Да, бесспорно, это не дешевое удовольствие. Но потерявший сына Визирис не был намерен терять и жену. Он лучше трижды переплатит умельцам, чем тогда за Эйксиона, Рейлис и Санарис. И пусть их минует участь прежних драконов твоей династии. И пусть они принесут нам победу. Так и будет. Спорить тут было ни с чем, и очередной бокал вина прокатился теплом по желудку мужчины. Неожиданно для Визириса, Эйлинор прыснула неловким девичьим смехом. Он показался настолько неуместным после торжественного тоста, что Таргариен не удержался от уточняющего вопроса. «Я сказал что-то смешное, да я тут вспомнила». Эйлинор отставила бокал и затем продолжила говорить. «А ведь я носила принцессу на своих плечах, когда та была маленькой. Помнишь, когда мы играли в драконицу и ее всадницу?» Автарх невольно улыбнулся, припоминая подобные случаи. «Вот почему, Визирис, твоя сестра первая оседлала драконицу. С легкой усмешкой в голосе произнесла Эйлинор. Она уже каталась на драконице в детстве. Для нее ничего нового в этом нет. Странно, решил ответить колкостью на колкость Визирис. На той драконице, помнится, и мне доводилось кататься. А Ипсион все никак не поддается. Так он-то дракон, самец, а не самка. Ты своей помощью здорово выручила леди Эйлин. С улыбкой признался Визирис, когда смех снова утих. Прежде она у нас была драконицей, и... Как ты понимаешь, уставала она от полетов куда быстрее твоего. Естественно, от приличной андальской леди из закатных королевств никто и не ждет особой выносливости. Фыркнула Эйлинор, после чего добавила уже озабоченным тоном. Надеюсь, боги, какие бы они там ни были, окажутся к ней и ее ребенку милосердны. Да, разумеется, кивнул Визирис. Я молюсь за леди Эйлин, и я уже приставил к ней лучших лекарей, как и слуг, чтобы исполняли все ее пожелания. К моменту возвращения Визириса кормилица Деней уже ходила с начавшим округляться животом. Что ж, видно, леди Эйлин весьма страстно и деятельно отблагодарила сира Джеральда за проявленное им мужество и храбрость в борьбе с мятежниками. Сами Визирис и Дейнерис поддерживали Эйлин как могли, словами, врачами, слугами и рабами, и, опять-таки, словами. В ее возрасте были основания бояться новой беременности, но верующая леди сохраняла бодрый настрой духа да исправно молилась матери о детях и милосердии. Уже порядком захмелевшая Эйлинор направила на него взгляд своих пурпурных глаз и, собравшись с силами, спросила. «Я все никак не могла спросить, как ты пережил новость, объяснять, которую новость из множества, нужды не было, легче, чем Дени, как на исповеди признался Визирис, ведь я его никогда не видел, и уже не увижу, тяжело было узнать, разумеется, я надеялся прибыть сюда к сыну или дочери, но, наверное, я смирился с утратой, Эйлинор, такое случается, как бы горько не было, как бы не было тяжело, надо жить дальше, и верить, что в следующий раз все получится, о том, как пережила утрату Дейнерис, ему уже сполна рассказали, в самых исчерпывающих деталях рассказали, и сама Дени, и Эйлинор, и леди Эйлин, и сир Джорах. Поистине, чем меньше будет сказано о этих лунах, тем лучше. Только бунт старой крови вырвал Дени из бесконечного, всепожирающего траура, в котором она могла и утонуть окончательно. Бунт, угрожавший жизням ее самой, ее драконов и ее преданных подданных, из огня и смерти и мятежа вышла словно возрожденная женщина, вновь занявшаяся делами, вновь засмеявшаяся, и страстно возлюбившая небо, и дня не проходило ни до, ни после его возвращения, чтобы Дейнерис не летала над Валантисом, с каждой луной она покоряла все новые и новые расстояния, поднималась в небо все выше и выше, всякий раз, слезая со спины Рейлис, Дени целовала чешую благородной драконицы с такой искренней благодарностью, что растрогался бы и самый черствый человек. Конечно, она не забыла о произошедшем, отнюдь, но к его жене вернулась воля к жизни, совсем была ее покинувшая. Боги одни знают, чья в этом большая заслуга, предатели или изумрудной драконицы. Ох, а я пью, Эйлинор в очередной раз наполнила бокалы, пью за тебя, Визирис, и за твою сежену. «Чтоб вы были здоровы и счастливы», мужчина молча поднял бокал в ответ, «крепкое, отличное вино, непринужденный разговор и общий груз способствуют откровенности, если не в словах, то в жестах да взглядах, а уж если человек, как Эйлинор, и без того не отличается умением лицедействовать, то проясняется уж очень многое». И сейчас, глядя на пьянеющую женщину, Визирис осознал одно, она им открыто любуется. Тот их памятный разговор нисколько не помог ей забыться, и причины упорного нежелания Эйлинор разыскать себе нового любовника были ему предельно ясны. И, справедливости ради, сам он сейчас ощущал нечто похожее, что раньше им тщательно подавлялось. «Мне кажется, ты меня одним только взглядом сейчас разденешь», — решил все-таки сделать собеседница игривое замечание Визирис. Ответом ему стал непринужденный, веселый смех, который раньше он так часто слышал от нее за кострами, в палатках, в хибарах в спорных землях, и по которому он успел соскучиться. Все настолько очевидно, да, женщина повела плечами, после чего решила идти в своей откровенности до самого конца. Я помню, что ты мне говорил, Визирис, ты женат, вы любите друг друга, у вас будут дети-наследники, ты не хочешь осложнений, мы с тобой друг другу не клялись в верности до гроба. Помню я все это, желая придать своим словам больший вес, Делиннис убрала подальше от себя пустой бокал, и не могу с собой ничего поделать, как ни пыталась убедить себя, что я совсем согласна, что ты полностью прав, что мы пришли к разумному соглашению, а все не верю. Говорю себе, у него жена, он ее любит, а сама думаю о нашем первом разе, когда ты меня повалил на землю и стал целовать. Говорю, принцессу я помню еще мелкой занозой, нечестно будет соревноваться с ней за мужчину, а сама думаю о том, как задорно мы с тобой трахались на дрянных скрипучих скамейках в крестьянских халупах. Наемники, чье все богатство, меч, кольчуга да кляча. Возможно, то было лучшее время в моей жизни. Нельзя тебе вином злоупотреблять, беззлобно заметил Визирис, решив все же воспользоваться предложенной возможностью выговориться. Значит, не можешь примириться? Не могу, хоть на меч бросайся. После этих слов взгляд Визириса потемнел, и Эленор поспешила сделать оговорку. Шучу я, но, шучу только насчет этого. Я присматривалась к разным мужчинам, Визирис, пока ты воевал там, далеко и без меня. И вот, веришь, все не то. Тот слишком старый, тот слишком слабый, этот слишком рохля, этот вообще урод. В каждом, кого я бы не рассматривала, на кого бы я не обращала внимания, обязательно находился какой-то изъян. Но ты другой, ты человек, с которым я сражалась, убивала, переносила тяготы и лишения. Проклятие! Да на кого я вообще должна по-твоему смотреть? На этих самовлюбленных павлинов, что зовут себя наследниками Валерии. Я никогда им не прощу отца с матерью. Твои рыцари, лучше, но, все они лишь твои блеклые тени, смазливые мальчики-рабы, ну уж нет. Лучше в самом деле девой от меча помру, уж с таким-то мечом в руке умереть не стыдно. Пока женщина изливала свою душу, Визирис погрузился в свои мысли, но связаны они были с Денирис. Когда он вернулся в город, Дени как с цепи сорвалась. Каждый свободный час они проводили вместе на измятых простынях. Именно так они оба справлялись с навалившимися на них тревогами, заботами и общей утратой. Но Визирис, не без доли мужского самолюбия считавший себя человеком, который хорошо разбирается в натуре женщин, быстро заметил, что его жена стала вести себя в постели иначе. Она и раньше была страстной и пылкой, но теперь Дени стала куда более властной и уверенной в себе. Наверное, сказывалось то, что она теперь ощущала себя не просто женой своего могучего брата, но и первой драконовластной за многие столетия, и теперь Денирис чувствовала себя ровнее мужу. И Визирису это нравилось. Их брак заиграл новыми красками. И каково же было его удивление, когда ни с того ни с сего ставшая вдруг неловко краснеть и запинаться Денирис призналась брату в интрижке. Оказалось, что незадолго до возвращения мужа, Дени, не выдержав постоянной тревоги и долгого воздержания, призвала к себе в покое Дарию и велела рабыне помочь ей расслабиться. Ласки Лиссинейки пришлись супруге Визириса по душе, и она успела еще пару раз повторить этот опыт прежде, чем муж вернулся домой. От таких откровений жены Визирис лишь посмеялся, махнув рукой на невинные женские шалости. И совсем недавно они занялись любовью, уже будучи втроем. Конечно, их совместные шалости с рабынями еще отнюдь не значили, что Денирис будет готова прощать ему настоящие измены, но Эленор, близкая и дорогая им обоим, возможно, к ней Дени будет не столь категорично. Эленор, ступай к себе и отдохни. Возможно, сегодня вечером я тебя позову к себе в покой, произнес слова Визирис, зная, что отказаться от них уже не сможет. В твои покои, но Денирис будет со мной. Думаю, вместе мы сможем решить твою проблему, добавил мужчина с хитрой, но приятной улыбкой. Визирис прислонился губами к шее Эленор. Видеть ее лица со спины он не мог, зато мог прекрасно слышать ее тихие вздохи, прерванные страстным, решительным поцелуем со стороны Денирис. Его сестра расположилась лицом к Делиннис и с напором целовала Валантику. Все трое нагими лежали на обширной кровати в покоях Автарха и неспешно ласкали друг друга. «И все же у тебя поразительно нежные губы», — шутливо произнесла Дени, с неугасающим интересом разглядывая тело своей бывшей наставницы. «Особенно для столь суровой воительницы, как ты. Мне казалось, что они должны быть более обветренными и сухими». Правда, ничего более осознанного лежавшая на боку между братом и сестрой женщина сказать не могла. Спереди ее ласкала принцесса, а сзади – Визирис, член которого плавно проник в ее распаленное лоно. После столь долгого одиночества деве от меча хватило совсем немного ласки, чтобы загореться изнутри. И, судя по ее частым, прерывистым вздохам и подрагивающим мышцам, до пика ей осталось еще чуть-чуть. Да уж, Эленор, сестра Визириса тихонько рассмеялась, наслаждаясь забавным видом строгой женщины, оказавшейся в столь компрометирующем положении. Видно, Тебе очень не хватало мужской руки. А, точнее, руки моего мужа. Знаешь, чтоб ты не думала, я очень ревнива. Придется тебя немножко наказать». С этими словами Дени резко ухватилась за небольшие, упругие груди Эленоры и до боли стиснула ее соски, став их грубо выкручивать и массировать пальцами. На всю комнату раздался вскрик Долиннис, и Визирис ускорил движение в ее лоне. Ему хватило всего-навсего с десяток толчков, чтобы почувствовать, как Эленор вся сжалась, еще сильнее стиснув изнутри его член, а затем обмякла, расслабленно повалившись на простынь. Не выпуская женщину из своих рук, Визирис прикусил кожу на плече любовницы и с еще большим остервенением стал вколачивать свой член, чувствуя, что и сам вот-вот разрядится. Спустя еще несколько толчков, мужчина, наконец, кончил и выскользнул из лона Эленор. «Визирис, ты мужлан!» Деланно возмутилась Дени, лежа на подушках и лениво поглаживая свою щель. «Вы, значит, оба свое удовольствие получили, а мне теперь с твоим вялым членом возиться?» «Дени, имей совесть!» Усмехнулся Визирис, поднявшись с кровати и налив себе вина. «Вас двое, а я-то один. Я думала, что мужчины вроде тебя привычны брать к себе в постель сразу нескольких женщин, чтобы доказать свою силу», — продолжила иронизировать Дейнерис. «Ну знаешь, трех, четырех или сразу пять, или сколько женщин за раз может удовлетворить великий визирис Таргариен, автарх Валантиса, красный дракон. Так делают только дураки или просто очень самонадеянные хвостуны», — ответил мужчина. «С таким количеством женщин ты все силы потратишь и ни одной настоящего удовольствия не доставишь. Ух, дай отдышаться хоть. Ладно, хватит оправданий, иди к нам». Дени похлопала ладошкой рядом с собой, предлагая Визирису улечься между ней и Эленор. Мужчина воспользовался приглашением, а жена и любовница поспешили устроиться по бокам от него. Потребовалось пара минут, чтобы все трое перевели дыхание и восстановили силы. Пользуясь этим, Визирис с удовольствием любовался двумя обнаженными женщинами. Обе среброволосые, со светлой кожей и пурпурными глазами, но каждая из них была прекрасна по-своему. Дени была стройна, изящна, обладала идеальной фигурой и была воплощением женственности. Дева от меча же была более поджарой и мускулистой, на ее коже то тут, то там были заметны небольшие, бледные, затянувшиеся шрамы, но это отнюдь не портило ее внешний вид, а лишь придавало ей особый шарм. Пожалуй, в такой компании любой мужчина на его месте был бы счастлив. Созерцая своих женщин, Визирис невольно припомнил своего далекого предка. Веселился ли так завоеватель со своими женами, или же те были слишком эгоистичны, чтоб делиться? «Признаться, — заговорила первой Дени, — это даже веселее, чем с рабынями. Даже Дарея, уж на что умелится, а все-таки не то. Я ничего особенного и не делала». Эленор до сих пыталась отдышаться и говорила не без труда. «Просто лежала и...» «Не прибедняйся», — возразила Дени, чья любящая рука начала гладить волосы Визириса. «Ты еще и отлично поработала своим языком. Я и не думала, что ты окажешься такой, какой...» «Послушный», — начала перечислять сестра, — «приятный на ощупь, так забавно стонущий». Сюрпризом это стало, конечно, только для Дени. Визириста прекрасно знала о маленьком секрете Эленор. Суровая и решительная воительница в постели была куда более кроткой и податливой. «Дени», — Визирис решил вмешаться, — «дай Эленор отдохнуть. Это мы с тобой практиковались постоянно, а ей с непривычки нужно прийти в себя. А ты сам чего выглядишь, как загнанная лошадь?» Тут Таргариен ощутил прикосновение Дени к своему члену. «Неужели уже сдался, толком еще ничего и не начав?» Визирис не удержался от довольного смеха. Дени определенно изменилась после всего пережитого. Она стала куда более напористой, властной, склонной искать и находить все новые и новые ощущения. Эти изменения Визирису пришлись по душе. Он был рад видеть сестру активной и деятельной, и ему нравилось проводить ночи в обществе столь живой женщины. «Ничего я не сдавался, мне нужен отдых, только и всего». И это в самом деле было так. У них впереди была целая ночь. Визирис не намеревался так просто останавливаться. «Ты тоже лучше подыши и сил наберись». Вот только он недооценил Дени. Раньше эти слова заставили бы ее уступить и повиноваться. Сейчас она собиралась действовать самостоятельно, беря инициативу в свои ручки. «Что ж, я знаю, что поможет тебе восстановить силы», — произнесла она своим самым манящим голосом. «Эленор, мне пригодится твоя помощь». «Да, моя принцесса. Просто Дени, и не отвлекайся». Забавы ради Таргариен решил закрыть глаза, довериться сестре и ее воображению, позволить ей удивить его. Женщины не подвели. Жестами ли, глазами ли они координировали действия, этого Визирис не знал, но он ощутил одновременное прикосновение двух языков к своему члену. Затем принялись водить ими вверх-вниз, пока их ручки заботливо гладили его тело. «Кажется, кое-кому это нравится», — констатировала Дени, когда член ее супруга стал подниматься вновь. «Продолжай, я знаю», — как-то совершенно по-девичьи хихикнула Эленор, «что ему это очень нравится, и знаю это куда дольше, чем ты, Дени, а наш любимый дракон очень доволен, верно?» Произнеся эти слова, Дейнерис вобрала в рот член Визириса и начала активно двигать головой вверх-вниз. В самом скором времени Таргариен ощутил, что он уже готов к очередному раунду. «Ну все, хватит», — произнес он, и на сей раз обе женщины последовали его приказу. «Не торопитесь, а то опять останетесь ни с чем. Тут один дракон на двух гел, а прокатить надо обеих». Пришло время им вновь поменяться местами. Эленор легла на спину, облокотившись на подушке, и раздвинула ноги. Дени встала на четвереньки так, что ее лицо оказалось прямо над лоном Долиннис. Сам же Визирис поднялся с кровати и подошел к супруге сзади, и шлепнул жену по ее белоснежным ягодицам. Буквально через мгновение Долиннис издала очередной за ночь стон, а вскоре к ее голосу присоединила свой и Дени, стоило ей только ощутить член супруга внутри себя. Сестра, помнится, признавалась, что ожидала от любви с другой женщиной лишь разочарование. Она планировала всего один раз воспользоваться помощью Дарей, когда желание стало нестерпимым, погасить пламя и только. Кто бы смог поверить в эти слова теперь, смотря, с каким рвением она ублажает Эленор, и смотря, с каким удовольствием требовательная Долиннис принимает ласки его жены, Визирис убедился твердо. Эта их игра была первой, но она однозначно не станет последней. Визирис продолжал двигать тазом вперед-назад, стараясь насладиться каждой секундой. Его правая рука держалась за задницу Дени, а левой он гладил попеременно то ее длинные волосы и болтающиеся от толчков груди супруги. Все для того, чтобы та захлебнулась в новых, острых ощущениях, чтобы та испытала удовольствие в полной мере. И именно поэтому мужчину то ускорялся, то замедлялся, играя с темпом и растягивая эту игру по мере своих сил. Первой не выдержала Эленор. Уроки Дарья и страсть Дени одержали вверх над перевозбужденной девой от меча. Вскоре настал черед Дейнерис. Сестра задрожала у него в руках, едва удержавшись, стоя на локтях и коленях, и одновременно с ней кончил уже он сам. Лежа в постели рядом с Дени и Эленор, Визирис впервые за последние луны чувствовал себя умиротворенным и спокойным. И вся эта грязь, кровь и дерьмо, что творились вокруг него все это время, не помешают ему жить полной жизнью рядом с людьми, что ему дороги. «Аберин Мартилл, и да начнется торжество», — провозгласил с высокого помоста мальчишка, не выпивший кубка, а уже пьяный. Младший брат принца Дорана Мартилла занял отведенное ему место, всеми силами пытаясь скрыть досаду. Холодное солнце королевской гавани уже убывало, а празднество ненавистных ему львов только-только начиналось. И, понимая, сколько глаз следит за ним, Аберин Мартилл должен был чин по чину отсидеть, если не весь пир, то хотя бы большую его часть. «Глазами ты тут никого не убьешь, зато себя выдашь», — шепнула ему на ухо женщина, пользуясь поднявшимся в зале шумом. «Сосредоточься на чем-то более приятном, чем рожи Ланнистеров, и не думай о плохом. А о чем еще можно думать в этом вонючем городе?» Аберин осведомился у черноволосой красавицы, вернувшей ему очаровательную, обманчиво глупую улыбку. «О грядущей ночи, конечно», — Иллария заговорила нарочито громко. «Катая обещала уступить нам свою лучшую комнату, а еще у нее такие записные красотки имеются, на любой вкус. Ну и красавцы, конечно, уверена, даже ты найдешь там что-то особенное». Удержаться от улыбки красный змей не сумел, умеет зубы заговаривать демоница. И, к тому же, говорила она сущую правду, исполнить свой замысел здесь и сейчас он никак не сможет, так что остается только ждать, снова ждать. Аберин ненавидел это слово и его значение всей своей душой, и, положа руку на сердце, злился на самого себя, что позволял этому слову так долго контролировать свои решения, определять свое поведение. Он должен был действовать еще тогда, 16 лет тому назад, когда вороны принесли на черных крыльях известия из королевской гавани. Уллеры, Блэкмонты, Таланды, Фаулеры и многие другие были готовы поддержать его выступление в поддержку принца Визириса, а с еще не разбитыми Тиреллами наверняка можно было договориться. Но нет, он поддался уговорам Дорана и уступил, согласившись с компромиссом, что навязал им Джон Арин. Тогда они променяли честь, достоинство и право на месть на 20-летнее освобождение от налогов. «Это поможет нам подготовиться», — заявил тогда Даран, и он поверил старшему брату. Мимолетным проблеском надежды стала его поездка в Браавос, его встреча с сиром Вильямом Дарри и молодым принцем, разумным не по годам. Аберин привез в Солнечное копье брачный договор и заверение в дружбе, он был готов вернуться в Браавос и стать компаньоном сира Вильяма. «Мы еще не готовы», — заявил тогда Даран, и он, скрипя зубами, доверился его рассудительности. Но шли годы, шло долгое лето короля Роберта, короля детоубийцы, и Аберин не видел никаких приготовлений. Даран не состоял в переписке с принцем Визирисом, Даран никак не помогал ему собрать ту веселую компанию наемников, с которыми Таргариен прошел спорные земли вдоль и поперек. Те дарнийские рыцари, кто добрался до драконьих когтей, зачастую отправлялись туда либо по своей воле, либо с подачи самого Аберина. Самого младшего брата принц ни за что не желал отпускать, постоянно находя все новые и новые оправдания, объяснения, строя новые ужасающие теории. Нужно выжидать, когда все созреет. И что же принесло им ожидание его старшего брата? Им обоим, их семье, памяти или абсолютно ничего. Принц Визирис Таргариен стал триархом Визирисом Таргариеном, правителем одного из двух самых могущественных вольных городов, хозяином трех драконов, успешно ведущим войну против трех шлюх, золотых мечей и пиратов. С каждой луной его победа над соперниками все ближе, а внутренних врагов, судя по письмам Тиены, Таргариены уже одолели. И, разумеется, когда со шлюхами будет покончено, принц вернется за троном своего отца. В этом сомневаться не приходилось. Подняли первый тост за здравие короля Джоффри, первого своего имени. Механически, не задумываясь, Аберин проглотил арборское разведенное пойло да вернулся к гнетущим его мыслям. На ум пришел последний, самый жаркий спор с Дараном. Он пошел к брату в его покое, стоило ему получить последнее послание Тиены, где говорилось о победе Таргариенов над старокровными, и о том, что принцесса Дейнерис оседлала дракона. Брат, наконец, поверил, что настала пора действовать, правда, понял он это по-своему. Принц Дорна поручил Красному Змею отправиться в столицу Семи Королевств, засвидетельствовать почтение и присягу королю Джоффри и оценить, что творится в Королевской Гавани. Аберин и Иллария на следующее же утро покинули Солнечное Копье, собирая по дороге представительную компанию лордов и леди Дорна. Ни у мальчишки, ни у его всемогущего деда на их счет не возникло подозрений, и делегацию с почестями приняли у Божьих Врат. Просто дарнийцы в очередной раз поспешили примкнуть к сильнейшему, как было уже не раз. Так что самую простую часть плана он исполнил. Оказался в львином логове. Оставалось все остальное. Красный Змей так и не сказал Дарану, почему он с таким неподдельным энтузиазмом взялся за малоприятное дипломатическое поручение. Аберин твердо знал, если Мартиллы хотят чего-то добиться от Таргариенов, если Арианне и суждено стать королевой, то простыми словами и заверениями в верности уже ничего не добиться. В них, в великом доме Вестероса, нуждался мальчик, потерявший родные земли и скитавшийся по чужбине с маленькой сестрой и ее кормилицей на руках. В них нуждался юноша, собирающий наемную компанию из всех, из кого только придется. Но драконовластный правитель Валантиса нуждается в них уже далеко не столь сильно. Этот человек будет сам диктовать условия союза, и Мартеллам предстоит с ними согласиться, какими бы они ни были, и, разумеется, о тех, более чем щедрых условиях прежнего брачного договора, речи уже не пойдет. Благосклонность Визириса Таргариена нужно заслужить, и ни красивой девой из дома Мартиллов, ни золотом и ни зерном. В этом всем принц уже не нуждается, ее нужно заслужить головой врага. И, по счастью, у Красного Дракона и Красного Змея был общий, ненавистный враг, старый лев, что поднялся со своего почетного кресла восхвалять внука. Да здравствует король Джоффри из дома Баратионов и дома Ланнистеров, первый своего имени. Лорд Тейвин никогда не умел веселиться, как говорили о нем по Вестеросу. И тут нечему удивляться. Кто-то слышал о чудовищах, умевших хорошо проводить время. Да здравствует. Прокатилась по всему залу. За его здоровье только мочу и пить. Шепнула ему на ухо Иллария, пользуясь хором как прикрытием. Будто пойло редвинов похоже на что-то иное. С этими словами Аберин поднял глаза на верхний помост, где расположились сами новобрачные. В центре расположились король и его королева. Мальчишка казался полностью очарован своей невестой, и та тоже выглядела более чем довольной. Или, по крайней мере, очень умело изображала радость. Оба раза они пили поочередно из одного кубка, Джоффри бесперебойно о чем-то болтал, а Маргарит делала вид, будто внимает каждому его слову как заповеди из семиконечной звезды. Демоны одни знают, что творится на уме у этой девчонки. Однако наблюдать за этой парочкой по крайней мере забавно. То ли дело две остальные пары. Любой зрячий гость мог видеть, какой отвратительный фарс разыгрывается перед ними. Любой способный слышать гость мог оценить, как дрожали голоса у леди Кейтлин и леди Сансы, когда они едва-едва выговаривали тихое «да», стоя перед тем верховным септоном и своими новоиспеченными мужьями. Ничего не переменилось и сейчас, никто из них не общался со своими нареченными, едва ли кто-то из них за весь пир съел хоть один кусок, а ведь впереди брачная ночь. Карлик свою юную женушку может взять, а может и нет, зато цареубийца, ненавистный Аберину лишь чуть менее их отца, непременно воспользуется своим супружеским правом. Недаром же он с таким хищническим интересом бросает взгляды на поддерживаемую корсетом грудь леди Кейтлин. И, как мужчина, Аберин вполне понимал желание бывшего гвардейца. Мартил мог бы пожалеть попавших в капкан волчиц из Винтерфилла, но не горел желанием. Их муж и отец был вернейшим соратником и пособником узурпатора. Без соучастия севера и речных земель мятеж Баратионов был бы сокрушен, а Илья и ее дети остались бы живы. Пекло, может, племянник Аберина уже сейчас сидел бы на железном троне. Однако лорд Эддард Старк пошел за своим дружком-оленем, и все его хваленое благородство закончилось в Королевской гавани. Его друг получил трон посредством детоубийства, и это нисколько не смутило тогда Старка. И сейчас, глядя на парализованную леди Сансу да бледную леди Кейтлин, Мартил невольно задумался о божественном возмездии. Помнится, септоны учат, что грехи падают до седьмого колена, может, так и есть. Может и вправду эти две женщины сейчас расплачиваются за грехи и отца и мужа. Что ж, пусть их участь оплакивают на севере да в речных землях, если там есть кому-то до них дело. Он здесь ради другого и во имя другой женщины. Армия слуг работала стремительно, заменяя одни блюда другими. Если судить только по столам, все семь королевств вступили в золотой век. Лучше, чем при Визирисе Первом. Кабаны, свиньи, лебеди, олени, рыба на любой вкус, фрукты и зелень, свежайший, хрустящий хлеб. Правда, Аберину приходилось делать над собой усилие, чтобы пропихнуть в глотку любой кусок. Поистине правду писали соратники Немири в сказании об отваге и жертве. В доме тирана и изысканная трапеза на вкус, что горсть земли. Но то было лишь самое начало уготовленных ему испытаний. Его милости Джоффри было угодно позабавить многочисленных гостей состязанием семи музыкантов, и вот, по королевскому зову, один из них, разнаряженный словно на цирковое представление, вышел перед высоким помостом. «Ты же понимаешь, что певцы обязательно будут играть?» «Да», — оборвал любовницу на полуслове Дарниец. «Ничего страшного, я терпел 16 лет эту проклятую мелодию, и Лария, смогу вытерпеть и еще несколько часов». Предсказание его избранницы оказалось как никогда точным. Каждый несчастный певец считал своим священным долгом исполнить Рейнов из Кастемире, соревнуясь друг с другом не столько в умении петь, сколько в умении лизать старую кошачью задницу. В первый раз Аберин умело изображал интерес, во второй эти оскорбительные и примитивные рифмы навели на него тоску. В третий он постарался отвлечься, пересказывая Эллари какую-то наемничью байку, и только дождь в пустынный зал по лорду слезы льет. В пятый раз прозвучала строчка, в пятый раз певец получил незаслуженные аплодисменты. «Эй!» — окрикнул Аберин слугу, назначенного к их столу, «тащи сюда дарнейское сухое, да покрепче». «Слушаюсь, милорд». Как оказалось, ему без алкоголя этот вечер вражеского торжества не пережить, а торжествовать победы лорд Тейвин Ланнистер умел. Тут спорить было ни о чем. Все, от богатства блюд до выбранных певцами песен, славило короля и его десницу. Их победы над многочисленными врагами, богатство их семьи, обилие их земель и трудолюбие их подданных. Наконец, сами стены зала, увешанные огромными золотыми львами, оленями и, в значительно меньшей степени, искусно вытканными розами, посылали лордам и леди весьма очевидное послание. Тройная свадьба была лишь поводом. На самом деле здесь, по задумке подлинного хозяина замка, праздновали триумф его династии и начало ее правления на тысячи лет. Так видит все Тейвин. Его же забота – позаботиться, чтобы мечты Ланнистеров остались лишь мечтами. Мальчишка, наконец, поднес ему и Элларии вино, достойное называться таковым. С родным, вобравшим дарнийское солнце напитком, все стало терпимее. Тосты за славу короля Джоффри, за могущество короля Джоффри, за славные победы короля Джоффри. Мимо внимания Мартелла не прошло, что в основном славословили короля, десницу да сыновей десницы. И если пренебрежение волчицами легко объяснимо, то нежелание многих придворных королевской гавани воздать должное невесте узурпатора наводило Аберина на забавные мысли. По всему городу ходили самые разные истории. То на Шелковой улице ратники ланнистеров подерутся с ополченцами Тиреллов, то в трактирах рыцари Ланниспорта столкнутся с жителями разоренной Северной Марки. Удивляться тут нечему. Кому, как не ему знать, что однажды пролитая кровь не забывается, что мужчина, достойный зваться таковым, не прощает убийц родных и близких. Здесь и сейчас, под чутким взором грозного Тайвина, лорды Запада, просторы королевских земель могут клясться друг другу в чем угодно. Однако угли будут тлеть еще очень, очень долго. И если старый лев, к восторгу всего Дорна, соизволит издохнуть. Последний из певцов все же смог удивить собравшихся лордов. Знать приготовилась в седьмой раз слушать Рейнов. А орфист приготовил для них новое, собственное сочинение, названное им Талли из Риверона. И, несмотря на помертвевшие лица двух невест, толстяк исполнил песню со всем доступным ему чувством. Он-то и получил золотую арфу от короля. Красный змей только и мог, что прыснуть от презрения. То ли нарочно, то ли нет, но ланнистеры только что указали всей знати, какое место отводится принятое ими в семью Талли из Винтерфилла. С выдачей золотой арфы настал черед гостей одаривать новобрачных, и черед уже лордов и леди блистать перед королем своими дарами. Многое увидел Аберин в эти часы. Чаши, драгоценные камни, кубки, платья, луки, седла, снова кубки, золотые ожерелья. Пришлось и красному змею вложиться. Новобрачным достались изысканные серебряные побрякушки. Король получил отделанное драгоценностями церемониальное копье. Но, разумеется, настоящий хозяин праздника не позволил никому себя превзойти. Тайвин позволил всем, даже умирающему Разби, пройти впереди себя, и затем велел вынести на высокий помост два валерийских меча. Один был вручен королю, второй достался наследнику утеса Костерли и новоиспеченному лорду Риверона. Тут даже Мартеллу пришлось признать, что жест вышел поистине королевским. И, как бывалый воин, он прекрасно понимал восторг, столь очевидный у принимавших дары. Государь, явно в подпитии, поспешил наречь свое оружие вдовьим плачем. Цареубийца с вечной усмешкой на губах сказал, что наречет клинок утром, на свежую голову. Дары никого не оставили равнодушным. Но гости, в большинстве своем, успели устать от еды и питья, и первые гости начали вставать из-за столов, искать знакомых и незнакомых, и по залу пошли гулять десятки, если не сотни, мужских и женских голосов. Теперь Аберин, по крайней мере, мог ходить промеж остальных гостей. Какая-никакая перемена обстановки, какой-никакой, а свежий воздух, что Иллария, что любимое вино. От всего порой нужно делать передышку. За несколько часов подобных бесед красный змей успел завести с десяток новых знакомств и услышать самые разные новости. Оказалось, что узурпатор Станнис уплыл в Браавос и подался в наемники. Потом обнаружилось, что узурпатор Станнис высадился у Белой гавани и вступил в союз с одними северянами против других. Потом выяснилось, что узурпатор Станнис на самом деле объединил северян против железнорожденных. Сходились лорды и леди лишь в том, что брат Роберта и якобы дядя нынешнего государя скрылся с горизонта. В том же духе сообщались и иные новости о, например, речных землях. Бриндин Талли убит под Вранодривом. Бриндин Талли убит под Каменным Оплотом. Бриндин Талли убит у Рубинового Брода. Бриндина Талли вскоре выдадут остатки его шайки. Бриндин Талли готовится поднять все речные земли в бунте, невиданном со времен восстания святого воинства. А уж светские беседы о женщинах, изменах, обманах в принципе не предавались исчислению. Но больше всего ему запомнилась другая беседа, даром что он в ней участия не принял и слышал лишь малую ее часть. «Все наши поиски окончились ничем», — подвел черту неизвестный Аберину рыцарь с кабаньей головой, как в воду канул племянник милорда. Почему его отпустили из столицы одного, с этим старым хреном? Ладно, государь не желал его видеть, возмущался его собеседник, так сын милорда мог бы сподобиться дать ему людей в сопровождение. Мартилл сходу понял, о ком речь. Вся королевская гавань с окрестностями до сих пор вспоминают о самом удивительном суде поединком на памяти живых, и, по правде говоря, Аберин сам до конца не мог поверить в пересуды. Вчерашний оруженосец совладал с Сандером Клиганом, Не мудрено, что парнишка ушел в веру. От такой случайности еще и не в таких богов поверишь. Да просто не там искали, раздался третий голос. Я же говорил Сиру Кивану, нам нужно искать белого рыцаря. Это он и есть. Еще раз повторяю, дурья башка, возразил ему кабан. Если и есть какой-то белый рыцарь на свете, то это точно не Лансель. Парень был слабым, немощным, молодым развратником. Может, он и подался в веру. Так он в Септории пойдет грехи замаливать. Кто за ним из черни пойдет? Вот какой землепашец, гончар или землекоп за него помирать пойдет. И этот немощный развратник на честном поединке одолел пса? Ну-ну, дайте мне сотню таких немощных развратников, и от штормовых земель ничего не останется. Выдумка этот их белый рыцарь, только и всего. Сказочный герой, которого выдумали простарские крестьяне, чтобы не так сраться при виде наших знамен. Мы и не должны были тратить время. Выдумали, а труп козла Квохорского, очевидно, всем привиделся, сотням и тысячам людей, продолжал спорить верящий. Говорил я и говорю до сих пор, нужно продолжать. Может, тебе самому пора звезду на грудь нацепить, за место твоей деревянной ложки, а вось так ты быстрее своего белого рыцаря найдешь, а тебе надо вернуться в ту задницу, из которой тебя вытащили. Аберин бы с радостью присоединился к этому разговору, но его позвал Уилл Астерелу. После того несчастного случая на турнире зла друг на друга они не держали. Наследнику Хайгардена через несколько лун предстояла его собственная женитьба на вдовствующей королеве матери, и отказать калеке в приятной беседе Мартилу никак не мог. Отложить эту церемонию лорда Тайвина убедили только совершенно уж чудовищные расходы, и его представление о том, что свадьба вдовы должна быть тише и скромней. И красный змей не мог отказаться от разговора с единственной умной розой из всего сада, тем более, что его дорогая невеста поспешила убраться от кресла жениха, как только получила такую возможность. Уилл Астерелл с готовностью удовлетворил любопытство Аберина насчет белого рыцаря. Об этом человеке говорит весь простор, от разоренной северной марки до переполненного голодающими беженцами староместа. Истории разнятся, но вычленить общее возможно. В них всех говорится о воине в белых доспехах, защищающем бедных и обиженных, карающем неправедных и злых, исцеляющем увечных и больных, о проповеднике, слушающем и слышащем, несущем истину и семиконечную звезду и отстаивающем ее заповеди личным примером, о судье суровом, но дающем шанс на искупление всем его желающим. Более того, пусть лица белого рыцаря никто не видал, представление о его внешности имеется. Он невысок, он не пугает размерами или шириной, он ступает чинно и спокойно, говорит спокойным голосом, имеющим чудесную власть над мужчинами и женщинами, детьми и стариками. Все лорды и леди простора, по словам Уиллоса, были убеждены в том, что речь идет о живом человеке из плоти и крови, не о чьем-то воображении или удачной песне. На естественно возникший вопрос Аберина, почему Хайгарден ничего не предпринял против него, наследник Тиреллов отвечал весьма откровенно. Одним владыкам было не до того, другие жили слишком далеко. Третий. Многие знатные семьи Северной Марки и притоков Мандера пострадали от шакалов Ланнистера. Многие рыцари потеряли родных, близких и свои дома. Эти люди, если и не шли сами к белому рыцарю, то не желали ему зла. И, наконец, этот таинственный защитник простонародья ни разу не бросил вызов ни Тиреллам, ни Хайтауэрам, ни Раванам. Он бился с разбойниками и налетчиками, не нарушая законов богов и людей. Подобная осторожность, неожиданная для крестьянского героя, позволяла многим закрывать на его деятельность глаза. Уж я не знаю, Лансель Ланнистер ли это, или простой, честный межевой рыцарь, закончил рассказ Уиллос, но он не создает проблем и отвлекает крестьян с беженцами от их невзгод. Конечно, когда ситуация уляжется, и когда отец вернется домой с нашим войском. К сожалению, умную, в кои-то веки приятную беседу, прервал пьяный голос мальчишки, коего Ланнистер велели именовать королем. Хватит. Джоффри поднялся из-за стола, после чего его примеру последовали все гости, кто еще сидел. Требую. Провожание. Пора. В постель. Поддержал парня один из златовласых родичей Ланнистеров неподалеку от него. Давно пора. В постель. Постель. На своем веку Аберин повидал множество свадеб и участвовал во множестве провожаний. Однако же сегодня, вопреки своим обычаям, Мартилл собирался остаться в стороне от этой церемонии. Никакого удовольствия от нее он все равно бы не получил. О том, чтобы коснуться кого-либо из ланнистеров чем-то кроме отравленного наконечника верного копья, не могло идти и речи. А женщины? Леди Санса была слишком юна для него, леди Кейтлин мертва внутри и холодна снаружи, а леди Маргери, родная сестра Уиллоса, не будь здесь его, Аберин бы с удовольствием позлил жирного Розана. Но сейчас он удовольствуется ролью зрителя. И, глядя на то, как собравшиеся на высоком помосте гости бестолково толкались да мешали друг другу, Мартилл не мог удержаться от самодовольной улыбки. Куда там этому посмешищу до памятного веселья, что учинил лорд Хармин Уллер в день свадьбы своего старшего сына. Дарнийские свадебные традиции всегда были Аберину по душе своей вольностью и развязностью, но Уллеры, как обычно с ними и бывает, умудрились превзойти совершенно всех. Его сын и наследник, сир Утор, заявил во всеуслышание, что его семейная жизнь с молодой Вейт начнется лишь с рассветом солнца, а до того он желает отдохнуть как вдовец. И пекло, наверное, не видало ничего подобного. Вино лилось реками шире далекой Рейны, гости танцевали голышом, привезенные из солнечного копья кукольники и артисты устроили великолепное шоу на потеху всем собравшимся. Наконец, разгоряченные вином, танцами и потехами, гости к всеобщему восторгу наблюдали публичную консумацию брака, а потом все желающие могли подменить собой сира Утора и взять раззадоренную леди Вейт. Муж не возражал, он был слишком занят прелестными компаньонками жены, то-то было веселье. Кроме того, именно тогда он познакомился со своей Илларией. Как он мог отказать во внимании очаровательно раздетой темноволосой красотке? Когда же она потребовала своим манящим голоском продолжения, Аберин покинул пиршественную залу и вошел с ней в ее комнату, и пропал на всю оставшуюся ночь. Покинул он замок через день уже в обществе своей новой и, наверняка, последней любовницы. Поистине, провожание по эту сторону Красных гор уныло настолько же, насколько уныло и местные лорды. Желая получше разглядеть это жалкое зрелище, из чистого любопытства, Аберин отдалился от Уиллоса, выказавшего лишь презрение к этому обычаю. Первыми, разумеется, унесли короля и королеву. Сюзерен хохотала и смеялся, она следовала его примеру, пусть и голос ее чуть-чуть дрожал. Проводы же волчиц скорее напоминали похоронную процессию. Разве что хор леди подле Джейми Ланнистера разбавлял обстановку. Какая скучная свадьба, вы не находите. Неожиданно раздался женский голос у самого его уха. Обернувшись, Мартилл увидел королеву Серсию, будущую жену Уиллоса Тирелла, собственной персоной. Словно в септе отстояла службу, честное слово. Аберин улыбнулся, но не замечанию Серси, столь очевидному каждому имевшему глаза. Его куда больше позабавило, что королева-мать не принимала участия в провожании своего брата. Как-никак, когда еще ей выпадет возможность прикоснуться к его мечу да без последствий. Неужто голубки, так долго подражавшие Таргариенам, успели рассориться? Тем не менее, Красный Змей решил поддержать столь внезапно начавшуюся беседу. В таком случае, ваша милость, он нарочно пользовался королевским титулом, дабы польстить воспаленному и оскорбленному самолюбию этой женщины, когда война закончится, вам необходимо посетить Дорн. В наших краях подобного просто не допустили бы. А так, разумеется, правда ваша. Лицо Серси Ланнистер расплылось в самодовольной улыбке, а Аберин получил возможность впервые толком рассмотреть вдову узурпатора. И, при всей ненависти к этой семье, мужчина не мог отрицать очевидного. Роды, годы и, если верить слухам, злоупотребление вином не сказались на ее фигуре. Дочь старого льва выглядела потрясающе. Красно-золотое платье подчеркивало пышные формы и обнажало белые плечи, украшения кричали о статусе и богатстве, розовые губы обещали наслаждение самого седьмого неба. Теперь он понимал, почему его Иллария с таким восторгом смотрела на королеву-мать в великой септе Бейлора, будто пожирая ее своими глазами. Есть тут чему глазам порадоваться. Я слышала, что дарнийские традиции празднеств отличаются от наших, и они, скажем, ее тон изображал скуку, тогда как ее зеленые глаза изучали его с головы до пят, более вольные. О, слышать можно много о чем. Я, например, слышал, что к востоку от залива работорговцев мужчины считаются общей собственностью всех женщин своего племени. Улыбнулся Аберин. Однако наши свадьбы, ваша милость, я видел во множестве. Свадьбы лордов и леди, владетельных рыцарей, да даже зажиточных горожан. И ни одна из них не была настолько пресной, как это. Шумы в отдалении, наконец, прекратились. Те гости, кому убеждение, возраст, усталость или иные причины не давали принять участие в провожаниях, продолжили прерванные танцы, разговоры и прочее пустое времяпрепровождение. Вы видели столько свадеб, да еще и простонародных, глаза королевы впились в него, и младший брат принца Дорна с достоинством встретил их огонь. Надо же, и представить себе такого не могу, чтобы львы с утеса спустились в Ланниспорт на свадьбу черни. У нас иные правила, ваша милость, учтиво отвечал Лабирин, довольный, что разговор завязался удачно. Когда в Дорне играют свадьбу, в Дорне отмечают праздник жизни и веселья. Более того, у нас считается доброй приметой побывать на чужой свадьбе, и, по обычаю, хозяева должны приглашать как можно больше гостей. Чем веселее пройдут торжества, тем крепче будет семья, говорят у нас в королевстве. Я же частенько бываю в теневом городе и, признаюсь, редко кому отказывал. Хаем, наверное, она считает, что ее лицо – одна сплошная загадка. Пожалуй, не так и удивительно, что вас на свадьбах ждут, ведь вы, в конец концов, брат их правителя. Мужчина позволил себе снисходительную улыбку, едва ли. Я всякий раз их предупреждаю, что плохо помню просьбы по утрам. Плохо же вы о своих подданных думаете, милорд. Глядя на эту манящую улыбку, Мартилл начинал понимать цареубийцу. Я говорил о другом, не о брате правителя, и даже не о смертельно опасном красном змее Дорна, перед которым дверь дома страшно закрыть. Моя репутация настолько опережает меня, неужели Серсия думает, что ее лесть столь изысканна и тонка, чтобы затмить его разум? Да, но речь не о том. Ее голос стал еле различим в общем хоре. Я говорю о красивом, сильном мужчине, способном порадовать любое девичье сердце. И не только девичье. Уверена, ни одна вдова или замужняя леди вами восхищалась. Тут Мартилл понял одну простую истину. Она его хочет. Многолетний опыт общения с самыми разными женщинами от Ланниспорта до Валантиса не просто подсказывал, но кричал ему об этом. А Аберин никогда не отрицал очевидного. Но, с чего бы? Красный змей никогда не сомневался в своей способности очаровывать что женщин, что мужчин. Опять-таки, он не отрицал очевидного. Но Серсия Ланнистер, она прекрасно знает о преступлениях своего отца против его семьи. Она, по крайней мере формально, обязана держать траур по покойнику супругу. Она должна понимать, насколько опасны интрижки посреди войны, что еще не выиграно. Седьмое пекло, она его впервые во взрослой жизни видит. Благодарю вас за столь приятные слова, произнес с легким поклоном головы Аберин. В свою очередь, поверьте, жители Ланниспорта и Королевской гавани многое теряют из-за вашего затворничества. Право, такую красоту нельзя хранить навечно запертой в каменных стенах Эйгона-завоевателя. Неужели? Ее щеки аж покраснели. Сочетание выпитого и приятной лести. А я считаю, так им и надо. Предатели и скот, все до одного. Нечего им показываться по пустякам, это вредно для власти. Чернь бывает утомительной, если она отбивается от рук. Подыгрывал львица Дарниец, но с ней так просто управиться. Всего-навсего пара улыбок, благожелательный взмах руки, распущенные по ветру золотые волосы. 10 минут вашего времени дадут певцам материала на луны вперед. Вы льстец, принц Аберин. А смеялась она даже приятно. За ту неделю, что дарнийцы провели в королевской гавани до свадьбы, Аберин успел наслушаться всяких разговоров, сплетен и кривотолков. Что Иллария, что остальные приведенные им в столицу люди хороши в сборе сведений от, порой, самых неожиданных источников. И он уже знал, что королева далеко не в восторге от своего грядущего брака. На этом празднике он получил все необходимые свидетельства о злобе королевы, о ее непомерном самолюбии рассуждал весь Красный замок. С такой станется завести интрижку лишь для того, чтобы отыграться на отце и женихе. Интрижка с дочерью Тайвина Ланнистера. Эта мысль однозначно нуждалась в осмыслении. И, благо, он получил такую возможность. Внимание его собеседницы потребовала целая стайка леди с королевских земель. Но на прощание Серсия бросила ему настолько многообещающий взгляд, что растолковать его двусмысленно никто бы не мог. Вас, как я погляжу, моя дрожайшая невеста уже попыталась сожрать. Без обиняков спросил Уиллас. Стоило Аберину вернуться к старшему из детей Розана. Порой, когда книжника никто не мог услышать, он прибегал к весьма резким выражениям. «Хах, это мы еще посмотрим. Змеи кусаются, даже когда львы их не видят». Видя, что Уилласу не нравится обсуждать его, в скором будущем, законную супругу, Мартилу поспешил переменить тему. Успели ознакомиться с «Когда короли губят державу», ее доставили только за 2 дня до моего отбытия в столицу, но я успел пробежаться по ней глазами. Сочинение превосходно, но Дрюндон уж очень жесток к Бейлору Благословенному. За беспечной, едва ли не дружеской беседой обо всем и ни о чем, Аберин мог спокойно порассуждать о неожиданно открывшейся перед ним дороге. Только слепой мог отрицать интерес Серси к нему. Оставалось выбрать, что он ей ответит, когда та перейдет к более решительным действиям. А тут было над чем подумать. С одной стороны, никакой здоровый мужчина не мог отрицать великолепие Серси Ланнистер. Смог бы кто-нибудь попрекнуть Аберина, что у того закипела кровь. И было нечто поэтичное в том, чтобы взять такой своеобразный, первый реванш над ненавистными львами. Пекло, какому певцу не расскажи, тебя расцелуют за такой материал. С другой, любовные интрижки всегда чреваты стычкой с недовольным ревнивцем, а здесь в его роли мог оказаться не кто-нибудь, а сам цареубийца, который буквально сегодня получил валерийский меч, и, кто бы чего ни говорил, а клинками новоиспеченный лорд Риверона и наследник утеса Костерли пользоваться умел. Сойтись с ним в поединке за щель этой шлюхи, Аберин знал, что если дойдет до поединка, то он не дрогнет. Но доводить до такой черты, рисковать абсолютно всем, зная, что врагу хватит одного удачного удара. А ведь кроме самого цареубийцы тут целый город врагов, готовых обрушиться на него по первому приказу старого льва. Что ему скажет на том свете Элия? Стоит ему помереть настолько глупо и не добиться единственной имеющей значение цели. Но, с другой стороны, интрижка с Серсией Ланнистер наверняка приблизит его к лорду Тейвину, за головой которого Мартилл и прибыл в этот вонючий город. Просто так известного отравителя и ненавистника Ланнистеров к деснице не подпустит, да и охраняется Красный замок очень недурно. Без помощи ему никогда не подобраться к старому льву. Нужен свой человек, нужен кто-то, кто станет орудием. Уиллас, я украду принца Аберина на минуту. Не спрашивала, а требовала Серсия, наконец-то освободившаяся от общества придворных леди. Тирелу только и сделал, что махнул рукой. По-своему мудрое решение. Они еще успеют попортить друг другу кровь. Мой дражайший супруг еще не вогнал вас в смертельную скуку? Спросила блондинка, стоило им отойти в сторону совсем немного. Меня, признаюсь, ненадолго хватило, бедняга. Если и вогнал, решил подыграть Аберин, то, ваша милость, одного вашего появления достаточно, чтобы прогнать тоску с мужских глаз. Если мы говорим о мужчине, не о калеке, в ее вздохе будто содержалась вся горечь мира. Вы точно тогда ногу ему повредили, а не, уверен в этом. Только тут Мартилл заметил, что Серсия ведет его почти что под самые скрипки. Однако, ах, что мы все о нем, убедившись, что они подошли достаточно близко к продолжающим играть музыкантам, Серсия перешла на едва различимый шепот. «Сегодня, милорд, не ложитесь спать. В час волка в ваши покои постучит моя доверенная служанка, и она вас проведет. Если вы, конечно, настоящий мужчина, настало время решать», ответ от него требовали незамедлительно. И Аберин Мартилл, прекрасно сознавая все возможные риски, улыбнулся королеве. Акт 2, глава 26. Пламя и кровь. Веймонт Дериар, командующий Валантийской армией, жестом пригласил 3 своих соратников пройти внутрь. Закаленный морской волк, старый рыцарь из далеких закатных королевств и бывалый наемник Тирашиец, тяжело представить менее похожих друг на друга людей, чем Гейман Ганирис, Баристан Силмей да Ариан Ахарис. И, тем не менее, за прошедшие луны они все неплохо сработались. Без их участия управление всей этой огромной массой валантийских легионеров и моряков, андальских рыцарей и набранных со всего Иссоса наемников превратилось бы в сущий кошмар. Поэтому, ознакомившись со срочным донесением, Веймонт незамедлительно послал за остальными. Им было что обсудить. Обойдусь без долгих и слезливых вступлений. И, выпив вина, Дериар озвучил краткую суть полученного письма. Бравос подписал союзный договор с Миром и Тирошем. Флот морского владыки уже идет на помощь Диархи. Дарария грязно выругался, а Икс Гейман смачно сплюнул на пол. И лишь безукоризненные манеры не позволили Сиру Баристану последовать их примеру. Затем все 3 заняли свободные стулья за столом командующего, прекрасно понимая, что разговор будет непростым и продолжительным. Насколько источник известия надежен, осведомился Ганирис. К сожалению, более чем, заверил адмирал и его коллега. Это письмо от нашего посла в Браавосе. Он уверяет, что морской владыка до последнего оттягивал вступление города в войну, но тамошние банкиры настолько ополоумели от страха перед возможным возрождением империи первой дочери, что решились открыто выступить против нас. Думаю, сообщение еще не достигло Валантиса, но со дня на день должны быть в курсе уже и там. Все присутствующие хорошо понимали, зачем Бравос вмешался в эту войну. Обычные свары и конфликты между тремя дочерьми и Валантисом нисколько не беспокоили правителей самого богатого из вольных городов, и они традиционно придерживались нейтралитета. Но падение Лисса, провозглашение нового Фригальда и победы Визириса на ступенях заставили бравосийцев обеспокоиться делами Юга и Соса. Отношения между двумя великими вольными городами, первой дочерью Валерии и ее бастардом, никогда не были ни дружественными, ни теплыми. Теперь же, когда Валантис был в шаге от того, чтобы полностью захватить ступени, вся торговля Брааваса с богатыми южными государствами оказалась бы в зависимости от благосклонности новоиспеченного автарха Валантиса. Летние острова, гискарские города-государства, Кварт и Ти, земли еще более таинственные и богатые, лежали по ту сторону от залитого кровью архипелага, и Браавас не мог рисковать утратой доступа к этим торговым путям. Виемонт вполне догадывался, что за игру ведут правители Брааваса. Они намереваются нанести валантийцам поражение на ступенях и принудить новый Фригольд, если не отказаться от всех своих завоеваний, то по крайней мере признать особые привилегии и права судов, идущих под флагом Браавосийского титана. Едва ли это сборище ублюдочных ростовщиков собирается вести войну до полного триумфа, ведь их вполне устроит мир с Валантисом на выгодных условиях, которые они намереваются навязать силой. И, конечно же, Диархии пришлось дорого заплатить за эту помощь. Согласно полученным донесениям, Тирош и Мир обязались предоставить браавосийцам исключительные торговые привилегии на своих землях, обещались в течение 10 лет предоставлять свои корабли для охраны браавосийских торговых конвоев, идущих через ступени, а также они должны были освободить всех рабов родом из города Титана. Отчаянию архонта и магистров, пожалуй, не было предела, если они согласились на подобные условия. Тем не менее, факт оставался фактом. Совсем скоро на архипелаге появится новая, враждебная Валантису сила. Сила, что может изменить ход всей войны. Осада Тироша шла уже 10 месяц и, по общему мнению валантийских военачальников, близилась к логическому завершению. Остальная часть Тирошийского острова со всеми его городками, деревнями, пахотными полями, крепостями и заставами была под контролем войска Валантиса. На море господствовал флот первой дочери, который топил все суда, что пытались приблизиться к гавани вольного города. При таких условиях не требовалось штурмовать стены Тироша, ведь у валантийцев было куда более страшное оружие, благодаря которому пало множество городов и крепостей. Голод. Магистры не успели создать в городе значительные запасы продовольствия. В мирное время в том не было нужды, ведь провизия поступала в Тирош с его нетипичных для ступеней плодородных окрестностей или же закупалась у соседей. Но теперь учиненная валантийцами блокада привела к тому, что жители вольного города уже давно были вынуждены питаться пойманными кошками, собаками и крысами. Даже состоящий из наемников гарнизон жил впроголодь, и лишь укрывшиеся за черным поясом магистры по-прежнему ни в чем себе не отказывали, чем лишь подстегивали всеобщее недовольство. У Виемонда и Геймана были все основания полагать, что еще через пару лун архонта и его прислужников растерзает голодная и голозадая толпа, которая сама откроет ворота валантийцам, лишь бы получить возможность нормально поесть.